Глава 254. Новые проблемы. Фусинь вздрогнул. Он также прорвался через четыре неба одно за другим, развивая духовное состояние Сурьи. Однако, достигнув обители Маричи, он не смог сразу начать изучение. Но даже так, подобного было достаточно, чтобы его нарекли Фудзы. Разве это не означает, что Цаньму также имел сердце Будды и не уступал ему? Если тот продолжит идти вперед и прорвется через состояние ума Маричи, не будет ли это означать, что дьявольское сердце Будды было даже сильнее, чем его сердце? Сердце Фудзы Фусиня. Как может дьявол обладать большей природой Будды, чем тот, кто изучает буддизм? Придя в обитель Маричи, Цаньму послушал священное писание, и вскоре из его тела вырвалось еще больше ослепительного солнечного света. Фусинь был в недоумении, в его голове творился настоящий бардак. Цаньму, а по сути дьявол, на самом деле сумел развиться до пятого неба с первой попытки, тем самым подтверждая, что он обладал такими же способностями, тем же сердцем Будды, как и Ма Ваншэнь. Разве такое возможно? Он был сущим дьяволом, поэтому для него в принципе было невозможно изучать Махаяну Сутру Желая. Фудзи Фусинь являлся монахом с самыми могучими способностями и пониманием за последние 100 лет, и он имел лучшее сердце Будды, поэтому попросту не ожидал, что его превзойдет дьявол. Все пришли к обители Хаирти, но Цаньму не удалось развить шестое небо Махаяну Сутру Желая. Тем не менее, Фусинь все равно был ошеломлен. Юноша перед ним развел 5 небес за один раз. Этого уже хватало, чтобы стать желаем. Если бы он обратился в буддизм, учитель, скорее всего, выбрал бы его в качестве следующего желая. Я не могу позволить ему стать учеником желая. Следующим желаем буду именно я. Фусинь начал беспокоиться о своих личных достижениях и потерях. Как только эта мысль родилась в его голове, он не мог перестать думать об этом. Фудзи, я слышал, что однажды сюда приходил имперский наставник. Сколько небес он развил с первой попытки? Внезапно спросил Цаньму. Имперский наставник приходил сюда 100-200 лет назад. От старейшин в монастыре я слышал, что тогда с ним был Желай, и имперский наставник за короткое время постиг 7 небес. Ответил Фусинь. Как и ожидалось от гения, который появляется раз 500 лет, я не могу конкурировать с ним. Задумчиво проговорил юноша. «Имперский наставник и правда сумел постичь 7 небес за один раз?» — удивился старый Ма. «Невероятно! Если бы он проникся буддизмом, то смог бы стать желаем. Если бы он вступил в секту Дао, то смог бы стать мастером Дао. А если бы он вошел в твой небесный святой культ, то смог бы стать священным владыкой. Огромный талант! Нет никого, кто может сравниться с ним. С одноногим не обошлись несправедливо, отрубив ему всего лишь одну ногу!» В восхищении воскликнул Слепой. Ма и Слепой прошли с ними через все уровни пагоды 20 небес, отчего 2-3 дня прошли практически незаметно. Цаньму выслушал все 20 небес Махаяна Сутру Желая и воскликнул восхищение от ее изысканности. Они не уступали великим небесным дьявольским рукописям, у него не было желания изучить Махаяну Сутру Желая, но он мог использовать знания других людей, чтобы улучшить себя. Как-никак Махаяна Сутра была достойна того, чтобы он использовал ее в качестве ориентира. Фусинь посмотрел на Цаньму мерцающим взглядом. «Способности владыки культа Цинь заслуживают похвалы. Владыка, с тех пор, как монастырь Великого Громового Удара показал тебе Махаяну Сутру нашего желая, интересно, может ли маленький монах просмотреть твои великие небесные дьявольские рукописи?» Цаньму достал клубок ниток из своего мешка Таоты и великодушно сказал. «Любой человек в нашем культе может изучать великие небесные дьявольские рукописи, так что нет никаких проблем, даже если ты посмотришь на них». Он натянул основание нитки, слегка потянув ее. Мгновенно бесчисленные слова закопошились и покатились в небо. Цаньму ничего не скрывал и просто показал все священные писания культа. Увидев первое предложение великих небесных дьявольских рукописей, Фусинь переменился в лице. Он чувствовал, что их идеалы противоречат идеалам буддизма, а когда дошел до 7 писаний создания, нахмурился. «Это и правда техника дьявольского культа! В ней нет никакого сострадания! Все эти учения состоят из злых навыков! Владыка культа, убери их! Маленькому монаху не стоит на них смотреть!» Цаньму пребывал в недоумении, но сделал так, как просили, и вернул к себе великие небесные дьявольские рукописи, которые к моменту, когда оказались в его руке, уже успели свернуться в клубок ниток. В этот момент внезапно показался спешащий монах, который что-то прошептал Фусиню, чем явно удивил последнего. Отдав честь группе, монах оставался спокойным и собранным. «Трое благотворителей. Уже поздно, так что можете втроём вернуться в свои комнаты отдохнуть». «Мы гости, поэтому будем следовать советам хозяев. Майор, Старыма, давайте вернемся в наши комнаты и отдохнем», — зевнув, предложил слепой. Трое вышли из пагоды, как вдруг слепой проговорил: «Только что монах сказал Фуэсиню, что наследный принц Империи Вечного Мира пришел просить аудиенции у старого жилая». «Наследный принц Империи Вечного Мира? А для чего ему это? Что он задумал? Зачем ему просить аудиенции у старого жилая?» Услышанное ошеломило Циньму. «Фуэсинь велел монаху привести наследного принца в зал великой силы, в то время как он пошел в пагоду Тысячи Буд, чтобы сообщить жилаю. Он вошел в пагоду Тысячи Буд, но я не могу увидеть или слышать, что происходит внутри. Жилай вышел и сказал монахам повторять заклятие, подавляя Литянь Сина», — говорил слепой, дёргая ушами. Выражение лица старого ма слегка изменилось. Он спешно сказал: «Разве буддийские навыки обычных монахов могут подавить Литянь Сина? Жилай небрежен. Тысячи Буд в пагоде мертвы, так что даже если их энергия может быть восстановлена заклятиями монахов, этого недостаточно, чтобы подавить прошлого владыку. Быстро! К пагоде Тысячи Буд! Мы не можем допустить, чтобы Литянь Син сбежал!» Троица немедленно поспешила к золотой вершине, но Циньму был немного медленнее остальных. Когда он проходил мимо своей комнаты, то увидел Целине, все так же спящего, а старый монах рядом с ним все еще читал ему священные писания. «Жирный дракон!» — поспешно закричал юноша. Зверь проснулся и побежал, оставив старого монаха позади. «Скотина! Никакого уважения!» — выкрикнул тот монах. Циньму прыгнул на спину Целине и добавил: «Направляйся к золотому пику так быстро, как никогда не летел!» «Но, владыка, я голоден! Ты не кормил меня эти дни!» «Отправляйся на золотую вершину так быстро, как сможешь, и я дам тебе два ведра!» Целень сразу же ощутил такую мотивацию, что в бешеном порыве бросился к золотому пику. Внутри пагоды Тысячи Буд были материальные тела предыдущих жилаев, в то время как снаружи монахи сидели на крыше, а также у окон и дверей. Они пели буддийские мантры, тем самым подпитывая телесные оболочки старых жилаев. Через эти материальные тела заклятия трансформировались в тексты с формами, подобными огромным драконам, летящим туда-сюда, набрасываясь на место межбровей Сы, чтобы подавить и очистить ее сердце дьявола Ли Тяньсина. Последние пару дней старый жилай лично велел всем монахам использовать природу Будды, скрытую в материальных телах, чтобы подавить и очистить Ли Тяньсина. Результат уже был виден, так как бабушка Сы просыпалась все чаще и чаще, что явно говорило о том, что дух прошлого владыки сильно ослаб. Именно поэтому старый жилай спокойно ушел, передав задание монахам. Там было столько материальных тел предыдущих жилаев, что не должно было возникнуть никаких проблем. Но в этот момент зрачки бабушки Сы несравнимо потемнели, и она усмехнулась. Голос, наполненный соблазнительностью, исходил из пагоды, напоминая голос любовницы, нашёптывающей милые, пылкие слова в уши. Этот голос проник в уши монахов, в их сердца, и мгновенно все сердца пут монахов были погружены в хаос, поскольку в них рождались дьяволы. «Держитесь! Не слушайте голос!» — громко кричал старый монах. Как только он произнес эти слова, красивое лицо выскочило из пагоды и мило улыбнулось ему. Дьявол проник в сердце Будды старого монаха, и колесо лучи Будды из-за его головы потускнело. Он упал с пагоды. «Все очень-очень плохо!» Другой старый монах скандировал множество имен Будды, прежде чем поднять два пальца, чтобы воткнуть их себе в глаза, дабы не смотреть на Сы. Он выколол оба глаза, но затем нежный смех достиг его ушей, проникая в его сердце. Старый монах стиснул зубы и ударил по ушам, прокалывая барабанные перепонки, чтобы не слышать ее голоса. Голова старого монаха была покрыта кровью, когда он громко скандировал буддийские писания, вызывая материальные тела предыдущих жилаев, находящиеся в пагоде. Поскольку он не мог видеть и слышать, он не знал, что монахи падают с пагоды и громко разбиваются об землю. Внезапно он почувствовал мягкую, стройную белоснежную руку, ласкающую его лицо и лысую голову. Тело старого монаха задрожало, и лучи Будды за его головой внезапно рассеялись, и он также упал с пагоды Тысячи Буд. Циньму подтолкнул Целине, чтобы тот прибавил скорости. Пролетая рядом, он видел, как монахи падают на землю. Старый Ма и слепой ускорились, чтобы преследовать Сы, которая уже избежала подавления пагоды Тысячи Буд. Скорость той троицы была такой быстрой, что они исчезли в мгновение ока. Даже Целинь мог только смотреть за ними, не имея никакой возможности их догнать. «Ребята!» – ошеломленно проговорил Циньму. Золотая вершина была погружена в хаос. Старый Майя слепой бросились прочь, оставив его сидеть одного на спине Целине. Юноша на мгновение поразился, а затем обиженно продолжил. «Интересно, согласится ли монастырь Великого Громового Удара отпустить меня? Я как-то не очень хорошо себя чувствую, оставшись во вражеском лагере без поддержки старших». Как только старый Жулай сел в зале Великой Силы, думая поболтать с наследным принцем, к нему ворвался монах с вестью. «Чтим и всем миром! Ли Тяньсин сбежал!» «Я недооценил его, думая, что чтимый владыка культа сочтет пренебрежительным изучать искусство обаяния». Ошеломленный старый Жулай покачал головой. «Я попросту не ожидал, что у него еще остались трюки в рукаве. Так как я не могу подавить и очистить его, пусть владыка небесного дьявольского культа покинет гору». «Владыка небесного дьявольского культа находится в монастыре Великого Громового Удара? Тот вельможа имперского двора?» — спросил наследный принц. «Это он!» — кивнул в ответ старый Жулай. «Будда! Этот человек — владыка небесного дьявольского культа! Тот, кто сделал много зла, поэтому его нельзя отпускать! Почему бы нам просто не избавить сей мир от такого зла прямо на этой горе?» — воскликнул принц. «Он просил меня об одолжении, поднявшись на гору, так что я предложил ему остаться. Однако, поскольку я не смог сделать то, что обещал, мне придется попросить его покинуть гору. Наш монастырь Великого Громового Удара не может вести себя подобно дьяволу», — гордо проговорил Жулай. Наследный принц Вечного Мира хотел сказать что-то еще, но Фудзи Фосинь встал и сказал: «Чтимый всем миром, я сообщу владыке культа Ценю, чтобы он покинул гору». Старый Жулай кивнул и посмотрел в сторону наследного принца. «Наследный принц, этот старый монах знает о ваших намерениях и о ваших планах. Ли Тяньсин воспользовался моментом, пока мы все здесь. Все живое сейчас в большой опасности. Вы должны были встретить бедного учителя и остальных, верно? Они не могут справиться с моим отцом, поэтому мы искренне просим Будду протянуть руку помощи», — кивнул в ответ принц. «Техника 9 монархических драконов Его Величества уже развита до максимума, так что не так много людей, которые могут справиться с ним. Но у нас есть еще один старый монах», — улыбнулся Жулай. В этот момент Фудзи Фусинь нашел Циньмо. «Владыка культа Цэнь, чтимый всем миром приказал мне отправить тебя вниз с горы».